всем пацанам. Ты играл в Hitman, брат, это я. Ты в курсе, кто грохнул Кеннеди, ман, это я. Я мерзкий парень, я вчера стрелял. И не по банкам, брат, по головам. За что сидит Лил Вейн, ман? За бизнес со мной, за беспорядками в LA стоит мой флоу, какой ты мне, брат? Если не отсидел, если не продал крэк, если ты белый. Я делаю рэп в подвале на Шурик 58. И про таких, как я, говорят, что он не тонет. Твоя чика стонет за мою сотку. И твоя полулакост мои не бро соткана. Когда я в клубе, мам, чиксы не танцуют. Когда я в клубе, мам, чиксы все сосут. Я паразит, я вреден, и я опасен. И мой ствол, братан, затычка в твою пасть. Хи, затычка в твою пасть. Хи, хи, хи. Руки в крови и по локоть сажи. Я гангстер-рэпер, это знает каждый. Калибр пистолета номер 45. Стреляю в людей, и мне поебать. Я дерзкий парень, я режу ножом. Слышишь, хуила, не лезь на рожон. Я вооружен и предельно опасен. Давлю 150, когда еду по трассе. Судебные приставы мне словно братья. Заберем твое и поебать. Блин, не стоит возникать. Слышь, береги жизнь. Мне похуй на закон, все заебись. На кармане пачка кровавых банкнот. Я убил банкира, ебать его в рот. Это гангстер-рэп, чистая правда. Трусы от Гуччи и носки Прада. Не знаю, что будет дальше, знаю, чего хотим. И легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым? Не знаю, что будет дальше, знаю, чего хотим. И легко ли быть молодым? И даже если захочу, уже не стану другим. Пускаем дым. Легко ли быть молодым?